А наверху тем временем сэр Джеффри Брок заканчивает осмотр Кендла. Надеюсь, мистер Кендл, осмотр вам не показался слишком утомительным. Ваш сын, сэр Эдмунд, насколько мне известно, находится здесь. Вы, вероятно, захотите, чтобы я с ним поговорил. Да, сэр Джеффри, захочу. По-моему, это очень разумно с вашей стороны. Не знаю. Но я думаю, что вы оба получите огромное удовольствие от этого совещания. Утром я снова зайду. Мы сделаем все возможное, чтобы вы хорошо спали ночью. Так, как обстоит дело с ночной сиделкой, доктор Эдж? Сиделка уже здесь, скоро заменит дневную. Отлично. Мы вас покидаем. Спокойной ночи, мистер Кендл. Пойдемте, доктор Эдж. Ох, их и хлебом не кормить, только дай им позаседать. Тра-та-та, тра-та-та, сэр Эдмунд, тра-та-та, тра-та-та, сэр Джеффри, о боже мой, о боже, о боже. Мистер Кендл, это сиделка Сомерсет. Добрый вечер, сэр. Она меня сменяет. Спокойной ночи. Я приду утром. Спокойной ночи. Может быть, мне не следует этого говорить, мистер Кендл, но... Значит, обязательно скажите. Я считаю, что это большая честь для меня. Я полюбила ваши картины, когда была еще совсем ребенком. Угу. Ну, спасибо, милая. Я вам верю. К сожалению, я еще не очень опытная сиделка. Хотя, конечно, когда-то я закончила курс обучения. Как вас зовут? Миссис Сомерсет. Или просто Джудит. Вы должны извинить меня, Джудит. Да, сэр. Но я старик, жизнь моя прошла. Расскажите мне о том, что с вами было. Что оставило следы на вашем лице? И мы узнаем друг друга. Хорошо, я расскажу вам. Мой муж был врачом в Гонконге. Двое наших детей жили с нами. Потом мужу дали 6-месячный отпуск. Я вылетела раньше, чтобы снять дом. Дом я сняла. Но их самолет разбился при вылете из Карачи. Вот почему я стала сиделкой. Может быть, вам дать что-нибудь, мистер Кендл? Нет, Джудит. А может быть, вам лучше не разговаривать? О, может быть, мне лучше не дышать. Это не слишком легко. Повернитесь на другой бок. Я помогу вам. Вот так. Ну, для чего же я здесь? Спасибо, милая. Но вы здесь не для этого. Вы будете меня слушать до тех пор, пока не скажете, что с вас довольно. 3 часа ночи, когда я не могу заснуть, а вы стараетесь не спать, это самое подходящее время начать откровенный разговор. В гостиной, мрачной и запущенной комнате, за столом, на котором лежат какие-то бумаги, сэр Эдмунд и доктор Эдж. Председательствует сэр Джеффри Брок. Имеется, конечно, целый ряд крайних мер, и доктор Эдж сделал необходимые приготовления на случай, если они понадобятся. Но усталое сердце может остановиться в любую минуту. Часто это случается во время сна. Утром я, конечно, снова его осмотрю. А вы не останетесь здесь? Нет. Я буду у моего старинного друга лорда Дерби, неподалеку отсюда, в нескольких милях от Берпола. Он прислал за мной машину, И так она довольно долго уже ждет. В таком случае только два небольших вопроса, сэр Джеффри. Во-первых, этот дом совершенно не подходит. Нельзя ли увезти отсюда отца? Уверяю вас, сэр Эдмунд, сейчас об этом не может быть и речи. Надеюсь, вы того же мнения, доктор Эдж? Я не взял бы на себя такой ответственности. Второй вопрос, и это чрезвычайно важно со всех точек зрения. Можем ли мы констатировать, что мой отец не в состоянии более вести свои дела, так как рассудок его не совсем в порядке? В целом, основываясь на его бессвязных ответах и некоторых признаках старческой потери памяти, я полагаю, вы можете считать себя вправе освободить его от какой бы то ни было ответственности в ведении своих дел. Полагаю, вы согласитесь со мной, доктор Эдж? Нет, не совсем. Память у него все еще плохая и может остаться в таком состоянии, но он гораздо более в своем уме, чем многие мои пациенты. Сэр Джеффри, спустимся вниз. Надо бы дать репортерам какое-нибудь сообщение. Ну, конечно. Я рассчитываю быть здесь завтра утром. Мое почтение, доктор Эдж. Надеюсь, наш адвокат Генри Марч и сэр Маркус Коннор к этому времени будут здесь. Коннор, как вам известно, назначен теперь инспектором всех государственных картинных галерей. Я полагаю, сэр Джеффри, вы должны сказать им несколько слов о том, в каком состоянии рассудок моего отца, об ответственности и обо всем, что из этого вытекает. Разумеется, разумеется. Но, по-моему, сейчас самое разумное — обойтись без доктора Эджа. Он весьма упрям, и в нужный момент с ним будет трудно найти общий язык. Вот именно. Итак, мы встречаемся утром. Томми Дарт, выполняя обещание, данное Саймону Кэндлу, попросил Стэна Бистона прийти в гостиницу, чтобы встретиться с Фелисити Кэндл. Вот уже более получаса Стэн ждет ее в ярко освещенной кладовой. Стэн ест бутерброды, запивая их пивом. Стремительно входит Фелисити. Мистер Стэн? Да. Я Фелисити Кэндл. Очень приятно. Здешний слуга сказал мне, вас вызывает Стэн. Это вы дали такое нелепое поручение? Да, но нелепых поручений я не давал. И вы всегда так передаете, вас вызывает Стэн? Занимаюсь этим каждый день на заводе. Но здесь не завод, и я даже не знакома с вами. Но ведь теперь мы познакомились, не правда ли? Я пришла только для того, чтобы сказать вам, какое впечатление произвела на меня ваша наглость. Вы пришли, все остальное не важно. А теперь послушайте меня, мисс Кэндл. Если я могу чем-то помочь вашему дедушке, а насколько я понимаю, дело обстоит именно так, то я буду счастлив и горд сделать все, что в моих силах. А почему? Вы только что прочли о нем в газете. Нет! И не потому, что я очарован его милой, вежливой внучкой. По профессии я инженер. А последние 2 года я по вечерам занимаюсь в художественной студии. Я люблю живопись. А Саймон Кэндл изумительный, великий художник. Я ему многим обязан. И мне бы хотелось что-нибудь для него сделать. Но я вижу, что без вашей помощи я сделаю это лучше. Извините за беспокойство. Спокойной ночи. Прошу вас. Не обижайтесь. Но я вела себя глупо, очень об этом сожалею. Ведь мой дедушка просил меня помочь вам. Ну и ради бога, дайте мне бутерброд. Я просто умираю от голода. Простите, пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю вас. Так что вы мне хотели сказать? Только одно. Я могу взять отпуск на 2-3 дня. В моем цехе меняют оборудование. У меня есть мотоцикл, и я могу поехать куда угодно. Правда, я не могу прийти сюда днем, когда здесь мой отец. Но в доме, где я живу, есть телефон. Вот здесь записан адрес и номер телефона. Так что, как только вы узнаете, в чем дело, вы мне звоните. Но, может быть, я сама сумею выполнить это поручение? Очень хорошо. Мы не будем с вами соперничать. Но если я могу что-то сделать для него, я охотно сделаю. Кстати, вы не знаете, в чем дело? Наверное, речь идет о двух больших ящиках с рисунками и картинами. Так. По-видимому, никто не знает, где они. Угу. И мне известно, что это очень беспокоит моего отца. Он считает, что дедушка должен был предоставить ему ведение всех своих дел. Ну, потому что в последнее время дедушка стал очень забывчив, ведь он так стар. Вы его любите? Больше всех на свете. Понимаю. Всегда его любила. Не потому, что он так знаменит. Мне все равно, пусть бы никто и не знал о нем. По правде говоря, я ненавидела его славу. Я люблю его, потому что он такой хороший, удивительный, замечательный человек. А этот кабачок переполнен людьми, которых интересует только одно – когда же он умрет? Проклятие! Я сейчас заплачу. Ну, скажите мне опять какую-нибудь грубость. Окей, но все-таки хныканье ему не поможет. Я не хнычу. Как только вам покажется, что вы узнали что-то новое, звоните мне. И не думайте, пожалуйста, что вы все это можете сделать сами. 10 против 1, что вам без меня не справиться, это... Откуда вы это знаете? Ведь он и сам так думает. Не правда ли? Вся беда в том, что вы ревнуете. Ну, знаете ли. Что может сделать какой-то Стэн? Какой-то простой парень? Да, да, да, вы правы. Вы не доели ваш бутерброд. Мой бутерброд. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Говорит Скруп. Мистер Саймон Кэндл при смерти. Скруп прибыл, сэр Джеффри Брок. Hello, редакция Мерсфорд. Hello, сэр Джеффри Брок дал заключение о состоянии здоровья Кэндла. Брок утверждает, что состояние серьезное, но не безнадежное. Hello, редакция. Сын и внучка Кэндла остановились в гостинице Бистон. Сейчас начинается следующего месяца. Врачи запретили переводить художника Саймона Кэндла из Скрупа, где он лежит в гостинице в тяжелом состоянии. Мистеру Кэндлу 82 года. Мы передавали последние известия. Леди и джентльмены, доброй ночи. Что, мистер Кэндл? Горло пересохло. Пить. Сейчас. Прошу вас. Мне снилось, что я снова мальчик. Знаете, я ведь родился в милях 50 отсюда. Маленькое местечко под названием Лонгстоун Бридж. Отец мой был каменотесом. Мои дети и внуки не любят об этом вспоминать. Мы, англичане, всегда были снобами. По-моему, мы, англичане, стали хуже. Когда я вернулась из Гонконга, я была просто потрясена тем, что... Несомненно, несомненно. У меня есть старый друг, он до сих пор живет. Лонстон Бридж, Рубен Холмс. Но... Он пишет акварелью, это наш лучший пейзажист со времен Котмана. Он живет в том же доме, где родился, ни разу не заработал больше нескольких фунтов в неделю. Зачем? Зачем? Простой, счастливый человек. Я пережил трех жен. У меня были любовницы всех цветов кожи, от бело-розового до сепии. Я заработал и растратил несколько состояний. Мои картины висят в любой галерее мира. У меня полный сундук медалей, наград, премий, дипломов и почетных званий. Я чертовски важная персона. Но я ни разу не испытал и половины того удовлетворения, которое получил от жизни Рубен Холмс. Мистер Кэндл. Да, пока я делал всякие глупости, он жил счастливой жизнью. Должно быть, он самый старый из всех моих друзей, оставшихся в живых. Ну да! Что? Конечно! Я старый дурень! У вас есть карандаш? Конечно. Не правда ли? Записывайте. Да. Два ящика с картинами и рисунками, отправленные Рубену Холмсу в Лонгстон-Бридж. Я вез их к нему, потому что я хотел у него остановиться на день или два и сказать ему, что надо с ними сделать. А сам сел не в тот вагон. О, как все это просто! Успокойтесь, мистер Кэндл. Вы записали про эти два ящика? Да. Вот молодчина. Положите сюда, на столик. Мистер Кэндл, вы не читаете газет? Нет, не читаю, нет. Вот уж год или два, глупая болтовня. Никогда не интересовался газетами. И я тоже. Но месяца три назад там что-то писали о Рубене Холмсе, о кавалеристе из Лонгстон-Бридж. О, как не похоже на Рубена! Мистер Кэндл, это было сообщение о его кончине.